В уголовном ничего ценного нет, а в нашем вот такое сообщение». Виктор развернул бумагу и прочитал. «Источник сообщает, что братьев Самариных граверному мастерству обучил некий деятель по кличке Штихель. Справка, кличка по картотеке не значится». И далее. «Самарины на разговор по этому поводу не идут. Учитывая, что Самарины 2 года работали на ЮВ-фабрике и обучались у лиц, которые ни в чем компрометирующим не замечены, полагал бы проверку версии Штихель считать законченной. Подпись». Виктор снова сложил бумажку и спрятал ее в папку. «О чем это говорит?» — продолжал он. «На мой взгляд, только об одном — Желтых прав. Остались не ученики Самариных, а остался их учитель. Фальшивое удостоверение на имя Санько — его работа. А как настоящее попало в руки преступников? Вот вопрос». «Поговори с Санько», — предложил Коля. «Желтых уже говорил», — махнул рукой Виктор. «Санько сном духом ничего не знает». «И все же преступник держал его удостоверение в руках», — упрямо сказал Коля. «Никто не убедит меня в ином». «Поговори с Санько еще раз. Аккуратно продумай вопросы». «Откуда у них наша форма?» — вслух размышлял Олег. «Может, хозяйственники наши виноваты, а?» «Ну при чем здесь, скажи на милость, хозяйственники?» «Погоны в военторге свободно продают. Шинельного сукна в любой скупке навалом. Сапоги, ремни, все есть. Или сами не сдавали, работнички?» Прищурился Коля. «Сдавали», вздохнул Олег. «Так ведь мы штатское в основном носим». «Вот они и воспользовались твоим в основном. Давно уже надо было запретить эту торговлю. Все-таки работники милиции, не кто-нибудь. Вот что, Олег, шили же они где-то свою форму. Погуляй по частным портным. Свяжись с ОБХСС. Пусть посмотрит в ателье мастерских». Думая о предстоящих делах, никто из сотрудников даже не подозревал, что версия «Штихель», которую прекратил разрабатывать 10 лет назад не слишком дальновидный оперативник, как раз и была наиболее перспективной. Никто не знал, что во время поездки Миронова и Смирнова на дачу Ярцева бандиты вели разговор именно об этом Штихеле, а сам Штихель в этот момент был совсем рядом, всего в нескольких шагах. С каждым днем Коле все меньше и меньше хотелось возвращаться в комнаты, где каждый стул, каждая вещь была поставлена ее руками. На диване она любила посидеть, забравшись с ногами. Лампу, торшер, любила включать долгими зимними вечерами. Полка с ее любимыми книгами так и стояла у изголовья кровати. На стене висел ее портрет, сделанный с фотографической карточки 1923 года. Молодая и счастливая Маша смотрела Коле в глаза и улыбалась. Нина вела себя очень тактично, появлялась незаметно, и также незаметно исчезала. А Генка встречал Колю громкими криками, заставляя катать себя на плечах, и не уходил спать до тех пор, пока его не уводили силой. Коля охотно возился с ним, играл, но время от времени ловил себя на мысли о своем Генке. «Сколько бы ему теперь было?» — спрашивал себя Коля. 25. Был бы уже капитан, а то и майор. И как бы радовались мы с матерью. Не суждено. Коля огорчался, мрачнел. Ему начинало казаться, что он зря прожил жизнь. Однажды он даже поспорил об этом с Виктором. Тот обиделся. «Значит, я не в счет. И Нина тоже. И Генку нашего по боку». «Ну почему по боку?» — смутился Коля. «Я не в этом смысле, Витя». «А я в этом», — упрямо сказал Виктор. «То, что ты сделал для нас троих, уже оправдание целой жизни». «Трудно мне без Маши», — признался Коля. «Я чувствую, Витя, себя старым, опустошенным каким-то. Словно продырявили меня, и утекает в эту дыру вся моя жизнь. Знаю, батя, вижу. А слов утешения не говорил и не говорю. Они слабым нужны». Старший лейтенант Санько тяжко мучился. Он мучился с того самого дня, когда подполковник